Граница царства. В Индии было. Родился у царя сын, все сильные волшебницы, как знаете, принесли царевичу свои лучшие дары. Самая добрая волшебница сказала заклятие: «Не увидит царевич границ своего царства». Все думали, что предсказано царство границами безмерное. Но вырос царевич славным и мудрым, а царство его не увеличилось. Стал царствовать царевич, но не водил войска отодвинуть соседей. Когда же хотел он осмотреть границу владений, всякий раз туман покрывал граничные горы. В волнах облачных устилались новые дали, клубились облака высокими грядами. Всякий раз тогда возвращался царь силою полной, в земных делах мудрый решением. Вот три ненавистника старые зашептали: «Мы устрашаемся. Наш царь полон странною силою, у царя нечеловеческий разум. Может быть, течению земных сил этот разум противен? Не должен быть человек выше человеческого. Мы премудростью отличенные, мы знаем пределы, мы знаем очарования. Прекратим волшебные чары, пусть увидит царь границу свою, пусть поникнет разум его и ограничится мудрость его в хороших пределах, пусть будет он с нами». Три ненавистника, три старые повели царя на высокую гору. Только перед вечером достигли вершины, и там все трое сказали заклятие. Заклятие о том, как прекратить силу. «Бог пределов человеческих, ты измеряешь ум, ты наполняешь реку разума земным течением. На черепахе, драконе, змее поплыву, свое узнаю. На единороге, барсе, слоне поплыву, свое узнаю. На листе дерева, на листе травы, на цветке лотоса поплыву, свое узнаю. Ты откроешь мой берег, ты укажешь ограничения. Каждый знает, и ты знаешь, никто больше, ты больше, чары сними». Как сказали заклятие ненавистники, так сразу алою цепью загорелись вершины граничных гор. Отвратили лицо ненавистники, поклонились: «Вот царь, граница твоя». Но летело уже от богини доброго земного странствия лучшая из волшебниц. Не успел царь взглянуть, как над вершинами воздвигся нежданный пурпуровый град, за ним устлалась туманом еще невиданная земля. Полетело над градом огневое воинство, заиграли знаки самые премудрые. «Не вижу границы моей», — сказал царь. Возвратился царь духом возвеличенный, он наполнил землю свою решениями самыми мудрыми.